Джеймс Шмидтс. Прекрасный повод поорать от ужаса. Как только начался вход по системе Марсара, у ведущего программы новостей Кита Дебола появилось стойкое ощущение, что эта командировка ему вовсе не в кайф. Отчасти это могло быть проявлением осадка, которая оставляла в душе всепоглощающая чернота, мгновенно окутавшая псевдопространственный корабль. Он знал, что огни в салоне вокруг него были зажжены. Тем не менее, нигде не было заметно ни единого, даже самого маленького огонька. Даже на консоли управления Фернея, которая была расположена прямо перед глазами. Это была самая безжизненная чернота из всех, с какими ему приходилось сталкиваться. Такого рода чернота, должно быть, находилась за пределами расширяющейся Вселенной. Внезапно на ум пришла мысль, что если бы ему пришлось остаться в этой черноте продолжительное время, она бы высосала из него абсолютно все, оставив в этом кресле пустую раковину, такую же неживую, как она сама. Слава Всевышнему, что экспедиция не обещала быть слишком продолжительной. Чиновники из военно-космического ведомства, с которыми Кит Дебол разговаривал вчера на брифинге, без сомнения, умышленно подчеркнули мрачные аспекты пространства 3. Кит знал, что является нежелательным гостем на борту. Да он и не рассчитывал на большее. Потребовались неимоверные интриги и закулисные игры, проведенные системой обозревательных новостей Эдесси, чтобы добиться назначения своего представителя на один из 14 кораблей псевдопространства. Причем это произошло только непосредственно перед отлетом. Военные хотели получить больше денег на реализацию, вероятно, дорогих проектов, связанных с исследованием пространства 3. В конце концов, их убедил аргумент, согласно которому лучшим способом заполучить всеобщую финансовую поддержку стала бы организация восторженного из первых рук телерепортажа об одной из вылазок в псевдопространство, который провел бы популярный ведущий. А в Федерации на тот момент просто не было ведущего популярнее, чем Кит Дебол. Но люди, с которыми ему фактически предстояло находиться на борту, не были в восторге от этой затеи. Особенно им не нравилось, что Кит участвовал в процедуре входа лишь в качестве бесплатного приложения, поскольку не принимал непосредственного участия в его обеспечении. И как на многих других людей, которые имели с ним дело, на них он, вероятно, не производил должного впечатления. Кит был худощав, ниже среднего роста, и хотя все еще выглядел моложавым, уже щеголял, вследствие хорошего питания, маленьким округлым брюшком. Особенно раздражало военных то обстоятельство, что он не соизволил сделать хоть какие-то заметки о сведениях, которыми они усиленно снабжали его для телерепортажа. Им было невдомек, что Кит никогда в жизни не делал записей, потому что у него была феноменальная память. В правой ладони возникло короткое острое покалывание. Поступил условный код от Фернея, приставленного к нему технического специалиста, сигнализирующий о том, что телепередача, транслируемая в нормальное пространство особыми военными передатчиками, началась. Кит начал говорить. Как обычно, он не обращал особого внимания на то, что говорил. В этом не было необходимости. Относящийся к делу материал хранился у него в мозгу, уже оформленный в определенное количество готовых блоков. По мере необходимости они выскакивали наружу в той или иной последовательности, всегда согласованные, выразительные и складные. Как выяснилось, начал он с заявления, что это еще одна веха в истории теленовостей. Первый прямой репортаж из псевдопространства, или пространства 3. В эти мгновения корабли осуществляли переход в область совершенно нового вида энергетических полей. Пространство в этой сфере, по всей видимости, существовало только как удобное условное понятие или как воображаемая среда, фиксируемая только записывающей аппаратурой. Открытие псевдопространства 5 лет назад явилось торжеством человеческого разума. Его существование было теоретически доказано военно-космическими математиками, а с помощью вычислений, произведенных ими на суперкомпьютерах, были разработаны и средства вступления с ним в непосредственный контакт. Только для того, чтобы обеспечить понимание проблем, связанных с дальнейшим исследованием этого судьбоносного пласта Вселенной, были разработаны две новых всеобъемлющих математических модели. Кит обратился к технической стороне вопроса. Военный корабль с исследователями на борту пробудет в псевдопространстве без нескольких минут, час. Помимо обычных моторов, он был оснащен двигателем, который обеспечивал попадание в псевдопространство. Двигатель отключат, как только вход в пространство 3 будет завершен, и снова включат за 10 минут до запланированного возвращения. Это объяснялось тем, что получение требуемой для выхода мощности занимало 5 минут. Пока корабль без серьезных для экипажа последствий мог находиться в псевдопространстве не более часа. Двигатель для входа следовало отключить по одной любопытной причине. Хотя перемещаться внутри пространства 3 было невозможно, перемещение корабля относительно прежнего его местонахождения в обычном пространстве или субпространстве за время его пребывания в пространстве 3 было очень даже ощутимым. К этому приводило любое использование энергии кораблем, зашедшим в псевдопространство. В результате он всегда выныривал обратно в обычное пространство в точке, удаленной от точки вхождения в псевдопространство. Причем это расстояние значительно превышало то, которое он покрыл бы в обычном пространстве за то же время при включенных на полную мощность двигателях. Потенциальное значение этого явления для путешествия в пространстве было очевидным. Однако в настоящее время не существовало четкой корреляции между энергией, затраченной кораблем, и пройденным им расстоянием. К тому же и направление, в котором он двигался, было непредсказуемым. Большая часть многочисленных исследований, запланированных для сегодняшнего часового входа, была задумана именно для того, чтобы добыть дополнительные сведения по этим аспектам путешествия в псевдопространстве. Эксперимент начался в окрестностях планеты Арада. Руководители экспедиции намеревались в его ходе высвободить исключительное количество энергии, ибо военные милостиво разрешили продемонстрировать миллиардам зрителей Эдесси некоторые интересные свойства псевдопространства. Поэтому исследователи достоверно знали только то, что когда они снова вынырнут, то окажутся где-то в пределах космических границ Федерации. Точное местоположение будет установлено исключительно после возвращения. Кит Дебол дошел до этого пункта в тот самый момент, когда вход по Марсару завершился, и на корабле вновь вспыхнуло освещение. У него не было в мыслях поступать именно так, но ему было сказано, сколько продлится вход, и материал, сложившийся у него в голове, сам собой пересортировывался таким образом, что в нужный момент устранились всякие предварительные объяснения. Он без остановки перешел к следующей части своего репортажа. Через секунду включится изображение. Его с Фернеем снабдили меньшим по размерам дубликатом основного экрана, который был установлен в дальнем конце салона. Зрители Эдесси получат первое, запущенное в прямой эфир, изображение непосредственного энергетического поля. Они будут наблюдать нечто такое, чего никогда не видел человеческий глаз. Или точнее не мог видеть до той самой поры, пока все побеждающие разум человека, его решимость и мужество сумели отыскать таки способ исследовать пространство 3. Возможно, для того, чтобы использовать его в будущем. Иллюзорная среда третьего пространства возникла нежданно-негаданно. Киту показалось, что его желудок дважды перевернулся. У него возникло ощущение, что его тело раздирается на части, болезненно, но неумолимо. Он продолжал говорить, но не имел ни малейшего представления, о чем. Среда была ярко-розовой и белой и производила впечатление обширной, но неустойчивой бездны. Цветовые узоры медленно сменяли друг друга. Нечто подобное призрачной дымке проплыло справа налево, как показалось Киту где-то вдалеке. Точь в точь облака плывут по летнему небу. Разумеется, здесь понятия «далеко» и «близко» не имели буквального значения. Да и слово «холодно», напомнил телезрителям его голос, в третьем пространстве также утратило привычное значение. Термин «холод» выпадал из любого устоявшегося его понимания. Он означал не просто полное отсутствие тепла, но холод по восходящей шкале. Холод холоднее самого сильного холода, если так можно выразиться. В третьем пространстве это явление больше всего остального грозило жизни человека. Оно было тем фактором риска, который сделал бы проникновение в псевдопространство невозможным, если бы о его существовании было известно заранее. К счастью, условием проникновения человека в это пространство явилось великое открытие Марсарова поля, которое, как вскоре выяснилось, защищало и от чудовищного холода. Кит решил, что вся эта моментальная вселенная медленно скручивалась сразу в двух направлениях. Не только пространство 3 на экране, но и псевдопространственный корабль, и он сам, и Ферны, сидящие рядом. Воочию он не наблюдал ничего такого, что подтвердило бы правоту подобного вывода, однако у него возникла твердая уверенность в этом, и осознание данного факта было чрезвычайно неприятным. Он услышал, как громко сглотнул Ферней. В этом звуке не было ничего страшного. Фильтры все равно уловят и отсеют любые посторонние шумы. И пожалел, что час назад слишком плотно позавтракал. Энергетическое поле Марсара, продолжал плавно озвучивать технологию входа его голос, как бы обволакивает снаружи коробкообразный корпус псевдопространственного корабля. А еще Кит поведал зрителям о том, что салон, расположенный в центре корабля, где телевизионщики находились в настоящий момент, представлял собой еще одну коробку, внутреннюю, отделенную от прочих отсеков корабля гравитационными давилками. Другими словами, салон висел как бы в воздухе, свободно плавая внутри корабля, и также был покрыт М-полем. Такая конструкция была вызвана необходимой предосторожностью, потому что во время входа только Марсарово поле находилось между людьми и невероятным холодом третьего пространства. А сейчас будет показано со всей наглядностью, что этот сверххолод способен сотворить с предметом из обыкновенного пространства, который лишен защиты М-поля. Кит поднялся на ноги, не переставая говорить, и направился по проходу между креслами в сторону примыкающего к салону отдельного помещения. Он не беспокоился, что окажется вне пределов досягаемости транслирующей аппаратуры. Это была уже головная боль оператора — сопровождать своего ведущего повсюду на корабле. А Ферней о своих должностных обязанностях не забывал никогда. Кит остановился у второго экрана, за которым сидели два военспеца. Выжидательное выражение, появившееся у них на лицах при приближении штатского, подсказало ему, что они надеялись увидеть наглядные признаки того, что пространство 3 прополоскало мозги нежеланному гостю, как, впрочем, и остальным обитателям салона. Поэтому, не прерывая свободно текущей речи, он одарил их знаменитой белозубой улыбкой Кита де Бола, типа «Очарование под номером 5». Военспецы разочарованно уткнулись обратно в свои клавиатуры и переключатели. А вот и два господина, которых отобрали для исполнения. Кит привел полные имена обоих, отчего тех передернуло, и продолжил репортаж, комментируя каждое их движение. Он ни разу не запнулся, ни разу не впал в замешательство. Он получал истинное удовольствие от того, что блестяще владеет ситуацией, которая, кстати, включала в себя и непрестанное ощущение внутреннего и внешнего дискомфорта исследователей. Псевдопространственный корабль захватил с собой в пространство 3 еще одно судно. Это был приземистый старомодный осадный шлюп. Длиной он не превышал эскадренный миноносец, но зато был обшит броней из самого прочного из всех известных на сегодняшний день технологического материала. Он был спроектирован так, что мог продвигаться вперед, невзирая на огонь тяжелых орудий, базирующихся на поверхности планет, и при этом не терял боеспособности. Будучи беспилотным, поскольку им собирались пожертвовать ради телезрителей Эдесси, Он надвигался на экране на зрителя, постепенно увеличиваясь в размерах. Кит объяснил, что оба корабля находились в движении как по отношению к обыкновенному пространству, так и относительно друг друга. Осадный шлюп перемещался только потому, что его марсарово поле и входной двигатель, которым он был оснащен, продолжал расходовать энергию. Псевдопространственный корабль тоже находился в движении, так как помимо этого использовал свои стандартные моторы для дополнительного маневра, производимого с целью подобраться ближе к намеченной жертве. Но не слишком близко, так как любой контакт с посторонним твердым телом способен разрушить марсарово поле. На экране было видно, как между кораблями примерно посередине появилось два устройства. Кит плавно перешел к их описанию и для пущего эффекта намеренно ускорил темп своего рассказа. Эти устройства представляли собой телеуправляемые метательные орудия, в каждом из которых пусковое поле несло одиночный заряд в виде 10-сантиметрового ядра. Разумеется, и ядра, и сами орудия защищены эффектом марсара. «А теперь», — объявил он с нарастающим волнением в голосе, «одно из орудий развернулось и нацелилось на обреченный осадный шлюп. И вот ядро запущено. Возник крупный план стального шара, который, казалось, неподвижно висел на бело-розовом фоне смерзшегося псевдопространства. Затем в кадре появился бронированный бок осадного шлюпа, идущего на сближение с ядром. Метательный снаряд ударил в борт и прилип к нему. Крупный план сменился предыдущим кадром, наложенное на общую картину изображение прозрачных часов. Огромный циферблат с бегущей по нему секундной стрелкой был разделен на 10 секторов. Когда стрелка соприкоснулась с 10-й отметкой, циферблат улетучился. Развернулось следующее метательное орудие, и было запущено второе ядро. Кит резко оборвал свой монолог. На этот раз крупный план отсутствовал. Прошла секунда, и осадный шлюп разлетелся вдребезги. Как ни странно, этот процесс отнюдь не носил бурного взрывного характера. Напротив, он протекал с какой-то пугающей неторопливостью. Сначала по массивному бронированному корпусу зазмеились мелкие трещины. Потом они стали углубляться и расширяться, сливаясь друг с другом. Еще через какое-то время обреченное судно стало разваливаться на куски. Каждый кусок, отделившись от остальных, раскалывался на более мелкие. Те, в свою очередь, еще на более мелкие. На один миг среди этого хаоса показался входной двигатель, защищенный собственными марсаровым и давильными полями. Затем он пропал, устремившись в обыкновенное пространство. Кит почувствовал укол досады. Военные сумели настоять-таки на сохранении двигателя. Благополучное возвращение в целости и сохранности, пусть даже одной единственной детали, наносило непоправимый ущерб общему впечатлению. В остальном же картина всеобщего разрушения была полной. Обломки боевой брони, способные выдержать бомбардировку сверхлучами, продолжали распадаться на осколки, а те рассыпались в прах. Голос Кита выверенно аккомпанировал катастрофе, постигшей осадный шлюп. В течение нескольких мгновений можно было рассмотреть мерцающий туман, до сих пор сохраняющий контуры корабля. Но вскоре пространство 3 полностью очистилось. Возможно, ни один из миллиона зрителей Эдесси не заметил одновременного исчезновения метательных орудий на заднем плане расстрелянных с псевдопространственного корабля. Все увиденное объясняло необходимость двойной защиты салона, продолжал просвещать зрителей Кит. Если по какой-то причине вдруг отказало бы внешнее марсарово поле, оно, как известно, иногда отказывало по необъяснимым причинам, то их корабль всего за секунды превратился бы в однородную массу хрупких, замерзших частичек. Но салон остался бы нетронутым внутри своего атомного поля, и так как в нем расположен входной двигатель, он смог бы вернуть себя в обыкновенное пространство и спокойно поджидать подхода кораблей-спасателей. Несмотря на столь основательные меры предосторожности, с одним псевдопространственным кораблем не так давно просто-напросто оборвалась связь. Он так и сгинул во время входа. пространство 3 оставалось средой как неисчерпаемых возможностей, так и неисчислимых опасностей. До тех пор, пока... Кит вновь оборвал себя на полуслове, прислушиваясь к эху собственного голоса. Объяснение было самое простое. Он отрабатывал гонорар. Военное ведомство получало от него то, за что заплатило, предоставив площадку для деболовского репортажа. Сейчас он направлялся к аппаратной в дальнем конце салона. Там он представит публике нескольких ученых, поинтересуется у каждого его специализацией, потом переключится еще на несколько второстепенных показов, и, слава тебе, Господи, этот гнусный час подойдет к концу. Внезапно в районе левого уха прозвучал резкий шепот. «Кит, быстро вернись на место!» «Ну, что там еще понадобилось Фернею?» Кит повернулся и, не торопясь, отправился назад к технику-оператору, теряясь в догадках, что случилось. Он ловко отошел от темы предстоящих интервью, слегка изменив ракурс репортажа, чтобы потом исподволь ненавязчиво подойти к тому, что привлекло внимание Фернея. Какая бы причина ни вызвала этот перерыв, от нее невозможно было отмахнуться. Когда он уселся в свое кресло перед экраном, послышался торопливый, но четкий голос Фернея. «Вон та точка в правом верхнем углу. Она появилась буквально секунду назад и быстро растет». Кит бросил взгляд на экран и сразу нашел точку. Пожалуй, это была даже не точка, а целое пятно. Асимметричная и бесформенная, маленькая, темная на фоне сияющей белизны пространства 3. Оно постоянно меняло свои очертания и росло прямо на глазах. На мгновение его охватил приступ холодного бешенства. На вчерашнем брифинге никто и словом не обмолвился о том, что во время эксперимента может произойти нечто подобное. И теперь, за считанные секунды, он должен, видите ли, сообразить, как прокомментировать данное явление. Да так, чтобы слова от зубов отскакивали. Но на то он и профессионал. Решение созрело мгновенно. Дебол нажал кнопку переговорного устройства в кармане. С его помощью он намеревался связаться с одним из наблюдателей, находившимся перед большим экраном. Этот человек должен был постоянно находиться под рукой. На случай, если Кит не сумеет внятно объяснить происходящее на экране. В конце концов, телеведущий не обязан разбираться в пространственной физике. Тогда он был обязан быстро подключиться к репортажу. Кит не думал, что ему придется воспользоваться этой кнопкой, а тем временем этот болван и не думал откликаться. Кит с яростью нажал на кнопку несколько раз подряд. Чей-то громкий голос объявил: «Аварийным постам! Повторяю, всем аварийным постам! К нам приближается неопознанный объект!» Кит перевел дух. «Ага, значит, господа военные сами понятия не имели, что это такое. Новое явление в пространстве 3, в самой середине программы новостей. Да ведь это же настоящая сенсация! Да еще какая!» Он моментально подключился к ситуации и открыл улавливающие фильтры, из которых до этого доносились лишь неясные звуки. В эфир ушли все приказы, отдаваемые в салоне по переговорным устройствам, и отзывы на них, смешанные с его собственным голосом, который выделялся на их фоне и вовсю распространялся на новую тему, свободно импровизируя комментариями. С приглушенным ревом включились моторы для перемещения. Псевдопространственный корабль сместился в сторону от курса следования неведомого объекта, который направлялся прямо на них, и который 30 секунд спустя вновь нацелился на корабль, и тот уже разогнался не на шутку. «Они включили входной двигатель», — дрожащим от возбуждения голосом объявил Кит, чтобы зрители Эдесси по достоинству оценили драматизм ситуации. Но не надо забывать, что двигателю потребуется по крайней мере 5 минут, а это целых 300 секунд, чтобы развить мощность, необходимую для возвращения в обыкновенное пространство. Тем временем это клякса, то бишь пятно, короче, неопознанный объект, который уже разросся на экране до 10 или даже 12 сантиметров в поперечнике, все время нахально ускользал из поля зрения по мере того, как корабль от него уворачивался. Объект все еще был нечетким. Предмет, находящийся от наблюдателя на расстоянии более 2 километров, по меркам нормального пространства, было невозможно разглядеть в псевдопространстве как следует. Однако у Кита зародилось подозрение, даже больше, чем подозрение, что по краям этой меняющей свою форму кляксы выделились и гроздями свисали вниз густые щупальца. Она определенно преследовала корабль. Когда объект исчез с экрана, Ферней начал отчаянно тыкать всеми пальцами в кнопки, пытаясь переключиться на другой экран, где теперь можно было увидеть объект. В левом ухе Кита затренькал сигнал обратной связи с Эдесси, и ликующий голос зашептал. «Потрясающе, Дебол! Просто грандиозно! Никто из нас в студии не представляет, как это тебе удалось! Но заклинаю, не упускай эту штуковину!» Рейтинг передачи подскочил до максимальной отметки менее чем за полминуты. И не опускается. Впечатление такое, будто ты напуган до смерти. Кит осознал, что он и в самом деле смертельно напуган. Как только колени оказывались рядом с друг другом, они начинали безудержно дрожать. Потом экран мигнул 2 раза, и на нем появилось псевдопространство несколько иного вида, чем прежде. «Мамочки!» Хрипло вырвалось у Фернея. Преследующий их объект теперь находился позади корабля, на расстоянии ближе 2 километров. Это можно было утверждать наверняка, потому что его можно было рассмотреть. Всего 2 километра, с ужасом повторил про себя Кит. И это при том, что корабль мчится с космической скоростью. И тут в салоне наступила чернота. Кит услышал рядом с собой глухой звук, протянул руку и нащупал Фернея, который всем телом навалился на панель управления. Кит не ведал, без сознания тот или нет, поэтому потряс оператор за плечо. Переговорное устройство все еще было заполнено многоголосицей, а его собственный голос автоматически продолжал. «Мы приступили к Марсарову выходу. Кажется, мы успели, хотя нам оставалось до трагического исхода буквально считанные секунды. Что же это?» «Мистер Дебол», — сообщило ему переговорное устройство. «Трансляция была прекращена 20 секунд назад. Коммуникационная служба держит свободными все каналы связи до тех пор, пока мы не завершим выход в нормальное пространство и не определим координаты своего местонахождения». «Должно быть, 20 секунд назад и начался выход. Что ж, неплохо», — мелькнула у Кита своевременная мысль. «Очень даже неплохо. У зрителей Эдесси наверняка отложатся в памяти последние кадры, внушающие мистический ужас любому человеку таинственный преследователь, неумолимо приближающийся к кораблю. А после этого томительные минуты гробового молчания, вплоть до того момента, когда будет подтверждено чудесное спасение корабля. Да ведь это могло стать телевизионным хитом месяца. Да что там месяца? Бери выше. Сезона, года, десятилетия. От такой перспективы у него даже голова закружилась. «Выход завершен», — объявили по переговорному устройству. «Пожалуйста, оставайтесь на своих рабочих местах». Зажегся свет. Некоторое время экран перед Китом оставался черным. Потом на нем что-то проблеснуло, и Кит увидел облака и реки сияющих звезд. Кто-то нервно захохотал и захлопала в ладоши. После этого примерно на полсекунды воцарилась гнетущая тишина. Потом кто-то другой хрипло заорал. Кит, как ошпаренный, вскочил с кресла и замер, как был, с согнутыми коленями, наклонившись вперед, выпучив глаза на экран. Звезды с правой стороны были омрачены тьмой, которая неуклонно накладывалась на них. Вот она, расширилась и заполнила вначале половину экрана. Затем 2/3. Теперь уже загласили все. И в последний момент, перед тем, как экран окончательно погас, Кит уловил нечто, напоминающее участок огромной, как бы резиновой трубы, свисающей из космоса прямо на камеру. Салон, казалось, стал поворачиваться вокруг своей оси. Палуба под ногами Кита встала на дыбы. Его резко бросило на Фернея. Чтобы не потерять равновесие, пришлось ухватиться за плечи техника. «Отключить основную передачу!» — проревело переговорное устройство. не совсем, правда, уверена. Опять началось вращение. Теперь уже в противоположную сторону. На мгновение снова появились звезды в углу экрана и лихо пронеслись по нему. У Кита создалось впечатление, что корабль несется по космосу, как бешеный. Палуба опять вздыбилась. Кита тряхнула, швырнула вперед, потом назад, опрокинула и бросила на пол. Что-то твердое садануло сбоку по голове, и самый популярный ведущий потерял сознание. «Он уже приходит в себя», — раздался голос Фернея. «Эй, Кит, очнись!» Кит открыл глаза. Он полулежал в кресле перед экраном, свесив голову на грудь. Над ним склонились Ферней и еще какой-то мужчина. Кит судорожно вздернул вверх голову, чтобы посмотреть на экран. Экран пестрил звездами. «Что случилось?» — выдохнул он. «Все в порядке, мистер Дебол. Опасность миновала», — заверил его незнакомец. Он был в рубашке защитного цвета, застегнутой до самого горла, и был занят тем, что закрывал плоский чемоданчик с медицинскими инструментами. Что именно произошло, мы пока не знаем, но скоро все прояснится. «Майор Роун», — донеслось из переговорного устройства, — «вас просят немедленно явиться на пост номер 3». Человек улыбнулся Киту и сказал, обращаясь к Фернею: «Теперь ваш босс будет в порядке». Он подхватил чемоданчик и быстро удалился. «Это доктор», — сказал Ферней. «Ты здорово поранил голову, но ему удалось ее заштопать». Ферней выглядел бледным и взволнованным. «Эта кошмарная штука, кажется, вернулась в пространство 3. В общем, ее больше нет. Я очнулся в тот самый момент, когда она забиралась на борт». «Забиралась на борт?» — безучастно повторил Кит. «Ты бредишь, Ферней. Эта штуковина была раз в 100 крупнее нашего корабля, и я видел ее кусок крупным планом». «Нет, что-то явно залезло к нам на борт», — упрямо заявил Ферней. «Спроси, кого хочешь. Вначале откуда-то раздался страшный грохот по интеркому. Потом кто-то заорал, что открываются корабельные люки. Все 3». «Они были открыты снаружи?» Ферней взглянул на него, как на придурка. «Кит, честное слово, их никто не мог открыть изнутри. Потом некоторое время снова грохотало, причем в разных местах. Экипаж, понятное дело, пытался выяснить, что там происходит снаружи, но на экранах внешнего наблюдения была такая муть, что ничего нельзя было разобрать». Ферней облизал губы. «Потом начал открываться люк в салон». «Сюда?» «Да, именно так», — сказал Ферней. «Оно проникло сюда». «Что сюда проникло?» — свирепо спросил Кит. Техспец развел руками. «Никому не удалось разглядеть эту тварь как следует, Кит. Воздух стал вроде сиропа, такой густой, что дышать невозможно. Тем более смотреть сквозь него. Наверное, подобной же дрянью были загажены экраны внешнего наблюдения. Все это продолжалось не больше минуты. Потом воздух прояснился, и люк в салон захлопнулся. Примерно минуту спустя все экраны очистились, а 3 внешних люка разом закрылись. Никто ничего не видел. Сразу после этого все опять погрузилось в черноту». «Ты имеешь в виду черноту при входе по системе Марсара?» Ферней кивнул. «Да, мы снова зашли в пространство 3. Видимо, для этого оно сюда и пролезло, чтобы запустить входной двигатель. Но кто-то не потерял присутствие духа и развернул поле в обратную сторону. Иначе мы не вернулись бы в обычное пространство. Эта тварь исчезла. А сейчас главная проблема, кажется, состоит в том, что наш космический корабль почти выдохся. Мы едва способны двигаться. Но радиопередатчики снова заработали». «Они что же, молчали?» — спросил Кит. «Да, заглохли примерно в то же время, что и двигатели для перемещения», — объяснил Ферней. «Потом, как только гость ушел, они опять включились. Ребята-связисты уже подали сигнал о помощи. К нам спешит эскадрилья космических разведчиков. Сейчас она в 4 сутках пути отсюда». «В 4 сутках пути?» «Ну да, мы ведь порядочно удалились от родного ядра звездного скопления. Этой 5-минутной гонкой на полном газу, пока прогревался выходной двигатель, мы поставили мировой рекорд по части прыжков в пространство 3. Куда это ты собрался, а?» Кит кряхтя вылезал из кресла. «А ты как думаешь? Наш репортаж еще не закончен. Сейчас пойду к начальству и не слезу с него, пока мне не расскажут все, что им известно. Потом скажу связистам, пусть освободят нам канал для возобновления трансляции. Ведь это же самое...» «Постой минуту, Кит». Ферней выглядел обеспокоенным. «Не забывай, что это военный корабль, и сейчас мы должны действовать в рамках регламента чрезвычайной ситуации». Он кивнул на открытый люк салона поодаль от них. «Начальство занято кораблем. Сейчас проверяют и перепроверяют все системы. Остальным приказано оставаться на своих рабочих местах. Вояки считают, что наше место здесь». Кит недовольно хмыкнул, осмотрелся. На сиденье кресла, стоявшего в метре от него, валялась фуражка с какой-то тульей, а через подлокотник был переброшен мундир со свешивающимся до пола золотым аксельбантом. Кит подошел к этому креслу, снова поглядел по сторонам, а потом напялил на себя и мундир, и фуражку. «Это вещи доктора», — предупредил Ферней. «От него не убудет. Сиди тут и не двигайся». Кит шел по проходу между креслами, направляясь к раздатчику пищевого довольствия, который находился метрах в пяти от открытого люка. Присвоенные мундиры и фуражка были ему явно велики, и время от времени он попадал под пристальные взгляды различных групп военных, торчавших в этом отсеке. Но все были слишком заняты обсуждением недавних событий, чтобы отвлекаться на его персону. Он остановился у раздатчика, наугад нажал кнопку и получил тюбик витаминизированного желе. Полуобернувшись, он окинул взглядом из-под козырька часть отсека, находившуюся в его поле зрения. Потом приблизился к люку и спокойно шагнул в него. По другую сторону Коммингса никого не было видно. Кит свернул в проход, по которому его с Фернеем привели в салон чуть больше часа назад. В самом конце прохода находился главный входной люк, но отсюда его не было видно. Там наверняка что-нибудь подсказало бы ему, как попасть в машинное отделение. Раз у экипажа проблемы с двигателем, то именно там, скорее всего, находились старшие офицеры-исследователи. В конце прохода он остановился, пораженный картиной, представившейся его взору. Весь тамбур почти целиком был заставлен совершенно незнакомыми ему предметами. Одна стена до самого потолка была завалена светлыми шестиугольными коробками, уложенными вплотную, как пчелиные соты. К ним были подведены жгуты какой-то проволоки, похожие на стальную. По прутьям медленно струились светящиеся пузырьки. Выходной люк загораживала огромная масса шаров всех цветов радуги до полуметра в диаметре, которые, по всей видимости, были скреплены друг с другом. Самыми любопытными и таинственными среди всего этого добра были громоздившиеся сотнями вдоль левой стены прозрачные пластмассовые блоки. В каждом из них сидело нечто среднее между длинношерстной обезьянкой хмурого вида и гусеницей. Кит с открытым от удивления ртом некоторое время глазел на все это хозяйство, потом подошел поближе и нерешительно потрогал пальцем один из шаров. Палец почувствовал тепло. «Где-то около 110 градусов по Фаренгейту», — решил Кит. Нахмурившись и бормоча себе под нос, он направился по другому проходу. Пройдя мимо закрытой двери, он остановился в нерешительности, потом вернулся и повернул ручку. Пространство в помещении было так же, как и выходной тамбур, завалено всякой непонятной всячиной. Здесь находились прозрачные мешки, набитые чем-то вроде молочно-белых бриллиантов, и большие темно-красные цилиндры. Цилиндры тихонько постановали. Кит закрыл дверь, открыл следующую, заглянул в нее и поспешно захлопнул. Покачивая головой, нервно что-то бормоча себе под нос, он направился дальше. Через минуту-другую над открытым люком он заметил надпись «Машинное отделение. Площадка для техосмотра». Кит зашел внутрь и очутился на верхнем ярусе машинного отделения, переплетенном, как паутиной, узенькими металлическими проходами и мостиками с перилами. Снизу раздавались голоса. Он облокотился на перила одного из мостиков и всмотрелся вниз. Полдюжины мужчин, двое из них в униформе, стояли у открытого люка, из которого вылезал еще один человек в униформе, офицер-инженер. Старшие офицеры корабля и каждый из них, вспомнилось Киту, являлся также ведущим специалистом Федерации в области военно-прикладных наук. Они находились слишком далеко, чтобы он мог расслышать, о чем они говорили. А вот если удастся подобраться поближе незамеченным, он сможет получить информацию, которую эти ученые чины ни за какие деньги не предоставили бы для показа в телепередаче. Он отошел от перил, нашел лестницу у стены и спустился на нижнюю площадку. Он стал пробираться среди гудящих машин и механизмов в направлении доносившихся до него голосов. Вдруг громко лязгнула дверца закрываемого люка. Затем голоса стали доходить до него с другой стороны массивной стальной тумбы, вдоль которой он двигался. Кит быстро юркнул в неглубокую нишу у какой-то станины и замер, прижавшись к стене. Люди вышли на пересечение проходов слева от Кита и там остановились. Он затаил дыхание. Если бы сейчас посмотрели в его сторону, он не остался бы незамеченным. Но все их внимание было сосредоточено на офицере-инженере и на том, что он говорил. «Теперь все предельно ясно», — раздавался его голос. «Он вынул наши топливные аноды и заменил их своими». Кит напряг слух. «О чем это он?» Мысли его забегали. «Эти электроды», — продолжал тот же голос, «не только проводят, но и производят энергию. Оказывается, у них... поистине чудовищная производительность. Но для наших приводов от этой энергии нет особого проку. Каким-то образом она почти вся рассеивается, отсекается и уходит куда-то в другое место. Этому явлению немедленного объяснения я не нахожу. Но на настоящий момент это не самая большая проблема. Мы просто отключим приводы, вытащим электроды и опять поставим свои. Через неделю мы уже будем в дойке на космической станции. Если бы нам пришлось довольствоваться новой топливной начинкой, мы ползли бы к ядру на собственной тяге лет 6. В нормальном пространстве, добавил другой специалист. Да, естественно. В псевдопространстве все было бы совсем по-другому. Капитан корабля почесал в затылке. В псевдопространстве, если приведенные вами цифры по производительности верны, эти самые электроды могли бы вывести нас за пределы галактики в считанные часы. «В зависимости от выбранного нами курса», — согласился инженер. Все помолчали. Потом кто-то произнес. «Когда мы маневрировали, чтобы лучше прицелиться в осадный шлюп, мы, вероятно, следовали одним из проложенных маршрутов или вблизи него. Это, а также малая скорость нашего движения, могло послужить ему сигналом». «Видимо, этим все и объясняется», — сказал инженер. Потом он добавил. Но вот что я никак не возьму в толк. Как нам удалось не лишиться нашей атмосферы за все время этой истории с проникновением на борт объекта? Ни у кого ведь не вызывает сомнений, что для этого существа наше присутствие на борту не имело никакого значения. Оно нас просто не принимало в расчет. Тем не менее, давление воздуха не упало ни на 1 миллиметр ртутного столба. Еще один офицер сухо произнес. Но это уже не та атмосфера. Я обнаружил, что, согласно показаниям прибора, произошло значительное повышение содержания кислорода. По-моему, скоро выяснится, что некоторые из артефактов, которые он оставил на борту, я подозреваю, это касается в первую очередь тех, что в тамбуре, содержат жизнь в той или иной форме. И это жизнь, выделяющая кислород. «Это могло бы стать для нас чрезвычайно удачным обстоятельством», — сказал капитан. «И...» Он устремил взгляд в проход и, наконец, заметил Кита. Возникла напряженная пауза. «Так», — произнес он вкрадчиво, — «кажется, мы тут не одни. Господин из телевещательной корпорации решил составить нам компанию». Все удивленно переглянулись. «Мистер Дебол», — задумчиво продолжил капитан, — «я так понимаю, вы нас подслушивали». Кит прочистил горло. «Да», — сказал он и снял фуражку военврача. «Вы попали сюда по проходу от главного люка?» «Да». Некоторое время все молчали. Наконец офицер-инженер произнес. «На мой взгляд, ситуация вполне безобидная». Он был явно польщен. «А по-моему, совсем наоборот», — заявил капитан. «Самое, что ни на есть боевая», — он улыбнулся Киту. «Мистер Дебол, я приглашаю вас стать нашим союзником. Наблюдая за вами во время вчерашнего брифинга, я был поражен, насколько быстро вы схватываете суть дела. Без сомнения, вы уже поняли, какой комментарий следует дать всем этим необычным событиям». «Да, понял», — хрипло сказал Кит. «Отлично. Нам были даны инструкции, согласно которым мы не должны вмешиваться, каким бы то ни было образом, в вашу компетенцию. Но сейчас у меня появилось ощущение, что вам предстоит рассказать публике нечто такое, что вызовет огорчение в определенных кругах. Эти люди влиятельны и настаивают на ограничении исследований в рамках проекта «Пространство-3» и даже на их свертывании вследствие дороговизны проекта. Кроме того, их не устраивает отсутствие какой-либо информации и практической пользы, которую можно было бы извлечь из вышеупомянутых исследований. «Я полагаю, теперь вы можете быть спокойны, поскольку вооружены против них всем необходимым», — сказал ему Кит. Капитан усмехнулся. «Тогда давайте вернемся в салон и возобновим ваш репортаж. Естественно, в рамках нашей с вами договоренности». Они направились к выходу из машинного отделения. По дороге Кит мысленно отрабатывал словесный стиль, в котором он будет излагать миллионам заждавшихся зрителей Эдесси, как псевдопространственный корабль, одно из величайших достижений человечества, был остановлен, поглощен, подвергнут тщательному досмотру, заправлен топливом, загружен и отпущен чьей-то автоматической погрузочной станцией, обслуживающей межгалактические грузовые транспортеры-роботы.